Где инвестировать, в России или за рубежом? Свои плюсы есть у обоих вариантов. Наиболее разумно инвестировать одну часть средств в России, а другую за рубежом. В целом же все зависит от выбранной инвестиционной стратегии. Я сам придерживаюсь следующей стратегии. Поскольку в России выше риски, но и существенно выше доходность инвестиций, а также есть много знакомых инвесторов, которые могут поделиться опытом. На первоначальном этапе я инвестировал в России. В итоге я достиг финансовой свободы российского уровня, то есть мой капитал инвестирован и обеспечивает пассивный доход в России. Затем я стал рассматривать варианты зарубежных инвестиций. Теперь я могу инвестировать за рубежом часть доходов с капитала и текущих доходов от бизнеса, а другую часть по-прежнему инвестирую в России. Поскольку все эти годы я в основном инвестировал в России, именно о таких инвестициях я и рассказал в данной книге. Что же до зарубежных инвестиций? Пусть о них напишет тот, кто имеет в этой сфере обширный собственный опыт и является серьезным профессионалом-практиком в данном вопросе.